Пролог. В глубине пустыни, посреди дюн, что выше любого минарета, люди кажутся крошечными, меньше муравьев. Там палит солнце, шепчет ветер, и все движется. Так медленно, что и глаз не заметит, но оттого не менее верно. Пророк сказал, что песок не добр, не жесток. Но когда ты в печи Сахара, сложно не думать, что песок тебя ненавидит. Спина Тахнуна болела, а пересохший язык царапал нёба. Он ехал, сгорбившись, покачиваясь в такт шагам верблюда, и, несмотря на тонкую ткань шеша, щурился от яркого света. Он не обращал внимания на неудобства. Спина, жажда, натирающее седло – все это не имело значения. Важно было лишь то, что караван позади полагался на зрение Тахнуна. Если Аллах, да светится трижды его имя, одарит Тахнуна ясным зрением, тогда его предназначение будет исполнено. Так что Тахнун проезжал раскаленную милю за раскаленной милей, осматривая окрестности и созерцая прорву песка, громадную песчаную пустоту. Позади него, среди дюн, где уже сгущались тени наступающего вечера, змеей вился караван. Вдоль каравана по склонам ехали товарищи Тахнуна – хатари, которые бдительно осматривали округу и охраняли мягких алеф-фем с их оскудевшей верой. Только хатари придерживались заповедей и по духу, и по букве. В пустыне лишь такое жесткое соблюдение обычаев позволяет человеку оставаться в живых. Другие люди могли и не умереть, пройдя по пустыне, но только хатари жили в Сахаре. И от смерти их всегда отделял всего один пересохший колодец. Во всем они ступали по тонкой грани, чистые, избранные Аллахом. Тахнун направил своего верблюда вверх по склону. Алеф-фем иногда давали имена своим животным. Еще одна слабость племен, рожденных не в пустыне. К тому же они каждый день скупились на вторую и четвертую молитву, не отдавая Аллаху всего, что ему причиталось. Налетел жаркий сухой ветер, с тихим шелестом сметая песок с фигурного гребня дюны. Добравшись до вершины, Тахнун уставился вниз на очередную безжизненную долину, отутюженную солнцем. Он покачал головой, возвращаясь мыслями к каравану. Глянул назад, в сторону изгиба кромки следующей дюны, за которой его подопечные с трудом продвигались по проложенному Тахнуном пути. Конкретно эти алеф-фем пребывали на его попечении уже 20 дней. Еще два, и он доставит их в город. Надо вытерпеть еще два дня, и шейх со своей семьей перестанут оскорблять его своими безбожными упадническими выходками. Дочери были хуже всего. Они шли за верблюдами отца и носили не 12-ярдовые тобы, как хатари, а 9-ярдовую мерзость, которая так туго обвивала их изгибы, что почти не скрывала самих женщин. Изгиб дюны приковал взгляд, и на миг Тахнун представил женское бедро. Он потряс головой, чтобы выбросить из нее этот образ, и сплюнул бы, если б его рот не пересох так сильно. «Боже, прости мне мои прегрешения». Еще два дня. Два долгих дня. Слегка постановавший ветер вдруг без предупреждения взвыл, едва не сбив Тахнуна с седла. Его верблюд недовольно застонал, пытаясь отвернуть голову от жалящего песка. Тахнун голову не отворачивал. Не далее, как в 20 футах перед ним и в 6 футах над дюной, воздух замерцал, подобно миражу. Вот только такого миража Тахнун не видывал за все свои 40 засушливых лет. Пустота пошла рябью, словно жидкое серебро, а потом порвалась, на миг явив какое-то иное место. Некий каменный храм, освещенный смертельным оранжевым светом, разбудившим все недуги, которые игнорировал хатари, и каждый из них вмиг стал пульсирующей мукой. Губы Тахнуна скривились, словно он набрал полный рот какой-то кислятины. Он с трудом удерживал верблюда. Животное разделяло его страх. «Что?» – прошептал он, но крики верблюда заглушили его шепот. Сквозь прорехи в ткани мира Тахнун увидел обнаженную женщину. Ее тело было высечено из всех мужских желаний, а каждый изгиб подчеркивала тень и ласкал тот же смертный свет. 10 долгих ударов сердца формы женщины приковывали взгляд Тахнуна, а потом, наконец, он посмотрел на ее лицо и от потрясения выпал из седла. Даже ударившись о землю, он не выпустил Саиф из руки. Демон уставился на него своими красными, словно кровь, глазами, разинув пасть и скаля клыки, подобные клыкам дюжины гигантских кобр. Тахнун снова взобрался на вершину дюны. Перепуганный верблюд сбежал, и удаляющийся топот его копыт стихал за спиной Тахнуна. До гребня он добрался как раз ко времени, когда изрезанная вуаль между ним и храмом широко распахнулась, как если бы всадник прорубился через стенку палатки. Суккуб стояла во всей красе, а перед ней с того места сквозь разорванный воздух вывалился полуобнаженный мужчина. Мужчина сильно ударился об песок, мгновенно вскочил и протянул руку вверх, туда, где суккуб уже собралась его преследовать и теперь пыталась пролезть в прореху, в которую он нырнул головой вперед. Она потянулась к нему, из кончиков ее пальцев показались иглоподобные когти, а мужчина ударил вверх, зажав что-то черное в руке, и тут же с ясно слышным щелчком все исчезло. Дыра в другой мир исчезла. Демоница с алыми глазами и идеальной грудью исчезла. Древний храм исчез. Смертельный свет того жуткого места снова скрылся за тонкой гранью, что оберегает нас от этого кошмара. «Блядь, блядь, блядь!» Мужчина принялся прыгать с одной босой ноги на другую. «Жжет, жжет, жжет!» Неверный, высокий, очень белый, с золотистыми волосами человека с дальнего севера за морем. «Блядь, жжет! Блядь, жжет!» Натягивая сапог, который, должно быть, вывалился вместе с ним, мужчина упал, обжег голую спину о раскаленный песок и снова вскочил на ноги. «Блядь, блядь, блядь!» Мужчина умудрился натянуть второй сапог, прежде чем снова свалился и исчез вверх ногами за дюной, выкрикивая непристойности. Тахнун медленно поднялся, убирая свой саиф в изогнутые ножны. Проклятия мужчины стихли вдали. Мужчины или демона? Он сбежал из ада, значит демон. Но слова были на языке старой империи, с отчетливым грубым акцентом северян, которые неприятно коверкали каждый слог. Хатари моргнул и в тот миг увидел на задней стороне век, как суккуб, словно нарисованная зеленым на красном, тянется к нему. Снова моргнул раз, другой, третий. Ее заманчивый и смертоносный образ никуда не делся. Со вздохом Тахнун потащился вслед за вопящим неверным, обещая себе никогда больше не беспокоиться о скандальных 9-ярдовых тобах Халифем.